Друзья, всем привет! Сегодня мы услышим третью победителя за июнь месяц, который занял первое место. Зовут ее Яна. Для тех, кто не смотрел ее видео, ссылочку оставляю под роликом. Андрей, добрый день! Для меня большая неожиданность была победа в вашем конкурсе в июне месяце. Я благодарю всех подписчиков, которые оставляли позитивные комментарии под моим роликом. Я попыталась сыграть шутку, как скажут мои дети, поиздеваться над мошенниками по максимуму, включить некую недалекую даму на ваш суд, как это вышло. Но многие оценили мой креатив, и спасибо, благодарность им за это. Но для меня ваш конкурс — это не только стёб над ними, но еще некое освещение всех инструментариев, которые они сегодня имеют в своем арсенале. В моем случае это была программа удаленного доступа, которую они хотели установить на мой телефон. Поэтому чем больше вот таких вот роликов, видеозаписей, аудиозаписей, тем больше людей, ваших подписчиков, увидят, чем на сегодняшний день они владеют, что у них есть в запасе. Теперь про выигрыш. Андрей, я бы хотела им распорядиться следующим образом. Телекомпания РЕН-ТВ регулярно собирает средства на помощь больным детям. Эта помощь адресная, она идет непосредственно родителям. Дети, которых болеют. Я сама многодетная мама, у меня трое сыновей, и всегда горько, когда болеют наши дети. Мне бы хотелось оказать помощь родителям, которые на сегодняшний день не имеют средств на лечение своего ребенка, на его реабилитацию или на дорогостоящую операцию. Я очень надеюсь, что я вам доверяю, Андрей, и надеюсь, что вы мой выигрыш перечислите именно туда, именно для помощи родителям, дети которых, к сожалению, сегодня нездоровы. Ну а всем я желаю в это непростое время позитива, улыбайтесь, побольше радости, всего хорошего. Ну и не попадайтесь на уловки мошенников. Так, друзья, ну по просьбе Яны я посмотрел с утра новости по РЕН-ТВ. Было вот такое вот объявление по сбору средств. Сейчас будем переводить деньги. Так, друзья, ну исполняем желание Яны. Отправляем в благотворительный фонд для девочки, требующей лечения, 3000 рублей на номер 38. Отправляем сообщение, как в инструкции сказано, сумму списания. Баланс я свой только что пополнил на 3000 рублей. Жмем «Отправить СМС». Так, тут нам подтвердительное сообщение пришло. Жмем «Отправить». И сейчас нам должно прийти еще одно сообщение с подтверждением платежа. Так, вот, нам пришло сообщение. Открываем. И тут нам пишут, чтобы провести платеж, требуется ответить любым текстом на данный номер. Я пишу «Подтверждаю» и жму «Отправить». Наш запрос принят. Еще раз спасибо Яне за ее решение. Так, и вот наше подтверждение, что 3000 рублей были перечислены. Большое спасибо всем за внимание.